Темные попытки нарушить равновесие каким бы то ни было путем не прекратятся. Лучше всего быть надо готовым ко всяким неожиданностям подобного рода, чтобы встречать их, не теряя спокойствия. Именно в спокойствии духа встречать все явления жизни обычной, усиливая при каждой попытке близость.